Алло, здравствуйте. Это служба газа. Чего? Я говорю, это газовая служба. Откройте нам дверь. Тут у вас газом воняет. У вас утечка газа. Иди нахуй, сука. Аферист ебаный. Квартира! Я тебе покажу газ. У меня работники за стенкой работают. Квартиру! Они разбираются во всем, блядь! Квартиру! Хуй тебе! Квартиру! Хуй! Подпиши квартирочку мне, пожалуйста! Покажу, сука, посажу!